Глава 14. «А если я скажу нет, то ты просто развернешься и уйдешь?» — с надеждой спросила я, смотря на него снизу вверх. «Нет», — спокойно ответил Витторн. На лице ни капли раскаяния. Мне вдруг страшно захотелось туда, по ту сторону двери. Я даже была готова поговорить с грозной комендантшей, лишь бы спрятаться от внимательных светлых глаз. «Так я и думала», — вздохнула я, снова сосредоточившись на ранке. «Раз бежать не получится, буду игнорировать. То, что мужчина, обезболив, вытащил осколок и остановил кровь, очень хорошо. Но нужно же промыть ранку и помазать ее чем-нибудь. Интересно, если я попрошу антисептик, перекись, зеленку или йод, Фокра сильнее удивится? Не уверена, но больше подставлять себя не собираюсь». «Надо обработать», — произнесла я, убирая платок и изучая изогнутую ранку с воспаленными и покрасневшими краями. «Это небольшая царапина», — отозвался мужчина. «Ты сама легко ее обработаешь и залечишь». Выдержав секундную паузу, он многозначительно добавил. «Насколько я помню, студентов этому обучают на первом курсе. Или ты уже забыла основу врачевания?» «Опять подловить хочет», — раздраженно подумала я. «Только зря старается, у меня есть отличный отмаз». «Нет, не забыла. Если хорошенько поковыряться в памяти, то я непременно нашла бы, как это делать, но не буду». «Тогда что тебе мешает?» — улыбнулся Витторн. «Полная блокировка дара», — торжественно произнесла я. «Или ты забыл, что я больше не могу магичить? Потоки закрыты. Я ведь тебе рассказывала, а ты забыл». «Да и сама я как-то забыла об этом. Ведь Дейра велела мне приходить каждое утро на проверку, а я все пропустила. Слишком много произошло за эти дни. Рисунки, символы, Катя, Врида. Завтра надо непременно зайти в лазарет. Вдруг что-то изменилось». «Точно моя ошибка, надо исправлять», — заявил он, решительно шагнув ко мне. «Что исправлять?» — тут же насторожилась я, чуть отсаживаясь. «Все». Витторн сел рядом и быстро схватил за руку, не давая отползти. «Я хоть и Фокар, но не кусаюсь», — произнес он, осторожно беря меня за лодыжку, которую ложил себе на колени. «Ты уже говорил», — проворчала я. «А ты все равно меня боишься». «Я ж тебя прокляла, конечно, боюсь. Убить ты меня, может, и не убьешь, но покалечить можешь». Его рука замерла на стопе. Я непонимающе взглянула на Витторна. «Чего это с ним?» Лицо Фокры будто окаменело. «Ты действительно думаешь, что я могу тебя покалечить?» — тихо спросил мужчина. Лучше бы кричал, потому что от его ледяного тона я невольно съежилась, почувствовав себя страшно виноватой. «Нет, то есть я не знаю». «Значит, не знаешь», — медленно повторил он. «Кажется, стало еще хуже. Так, надо срочно переводить разговор в другое русло. Разве ты простил меня?» «А за что мне тебя прощать?» — отозвался он, вновь сосредоточившись на ранке. «Вроде не за что». От его ладони исходило приятное тепло, вызывающее на коже легкую щекотку в месте ранения. «Если это есть лечение, то оно мне очень нравится». Я так расслабилась, что едва не пропустила его следующую фразу. «Ты же не Агнелика». «Ну вот опять. Знаешь, я так устала, что даже спорить с тобой не стану», — отозвалась я, наблюдая за его манипуляциями. «Думай, что хочешь». Витторн убрал руку, давая мне возможность изучить результаты лечения. Ранка исчезла, и вместо нее на коже остался лишь небольшой изогнутый след, словно складка на коже. Уверена, к ночи ее не будет. «Спасибо», — произнесла я, убирая ногу и пряча ее в складках платья. «Ты меня очень выручил». «Обращайся, всегда готов тебе помочь». «Потому что вбил себе в голову, что я не Агнелика?» Не удержавшись, спросила у него. «Потому что я знаю, что ты не она», — поправил меня Витторн. «И чем больше тебя узнаю, тем сильнее в этом убеждаюсь». «Или это просто проклятие берет верх, и ты принимаешь желаемое за действительное?» — парировала я. «Может, ты начинаешь влюбляться в меня?» «Ой, зря я про любовь начала. Опасная тема, очень опасная». Закусив губу, я настороженно наблюдала за мужчиной. Как он отреагирует на мои слова? Не знаю, чего я ждала, может, кривой усмешки или сарказма. Но Витторн молчал, смотрел на меня и молчал. Но не от этого взгляда загорели щеки, а от мимолетной какой-то нежной улыбки замерло сердце. «А ты хочешь, чтобы я в тебя влюбился?» — вдруг спросил он. «Это была шутка». «Неужели?» «Разумеется», — поспешно ответила ему. Менее получаса назад я размышляла о том, что стоит довериться мужчине, рассказать ему правду и попросить о помощи. Но теперь я смотрела на мужчину и все отчетливо понимала, что нельзя. Неизвестно, как Витторн воспримет новость о том, что Агнелика вновь запустила проклятие. Вдруг решит, что я тоже виновата. Или начнет задавать слишком много вопросов. А я сама еще не во всем уверена. Сначала поговорю с Катриэль, а потом решу, что делать дальше. Все-таки совет мне нужен. И подруга, по несчастью, самый лучший кандидат на эту роль. «Думаешь, что?» — переспросила я, возвращаясь в реальность. «Говорю, что многое отдал бы за то, чтобы узнать, о чем ты думаешь», — повторил Витторн. Он слегка склонил голову на бок, и длинная челка упала на лицо, пряча в тени глаза. «О том, как побыстрее от тебя избавиться и начать уборку», — быстро ответила я. «Наверное, слишком быстро, потому что Фокр мне явно не поверил, но ничего не сказал, а вместо этого внимательно осмотрелся, словно впервые замечая царящий вокруг разгром». «Это ты устроила?» «Вот еще», — обиженно фыркнула я. «Зачем мне это?» «А кто?» Здесь я решила не врать, а чуть-чуть не договорить. Не возбраняется и за преступление не считается. Соседка по комнате. Рассталась с парнем. «Видно, было весьма бурное расставание». «Очень. Он ее бросил». «Тогда понятно». Что-то слишком мирное у нас общение получалось. Явно где-то должен быть подвох, и он не заставил себя ждать. Витторн чуть отстранился, чтобы лучше меня видеть, и задал свой главный вопрос, резкий и опасный, как контрольный выстрел в голову. «Зачем ты встречалась с Катриэль?» «Ты следишь за мной?» — сухо спросила я, осматриваясь в поисках своей туфельки. «Пусть она порванная и залита кровью, но это лучше, чем ходить босиком по осколкам. Вот доберусь до шкафа и переобуюсь. Главное — делать это осторожно». «Да». Его ответ меня не удивил. Нечто подобное я и подозревала, но не думала, что все настолько серьезно. «Значит, Витторн знает о встрече с Катриэль. Но как? Неужели наш чулан оказался не таким надежным, как я думала? А если Витторн не только знает о встрече, но и в курсе ее содержания? Может, и про мой новый дар в курсе?» Я быстро взглянула на него. По непроницаемому лицу мужчины сложно что-либо понять. Зато глаза горят знакомым насмешливым огнем. «Спокойствие, только спокойствие. Вряд ли Витторн подслушивал, да и про чулан ему не знать. Вполне возможно, единственное, что ему известно, это то, что мы разговаривали с Катриэль в столовой. Вот на это и буду напирать». «Не думала, что тебе будет интересен обычный разговор студентки и преподавателя», — отозвалась я, поднимая туфельку с пола. «Мне пришлось постараться, чтобы до нее дотянуться». «А он был обычным? Куда это ты собралась?» — вдруг спросил Витторн, хватая туфельку за носок. «Конечно, обычным. Отпусти». «Решила вновь пораниться? Или тебе так понравилось мое лечение, что решила повторить? Так зачем такие крайности? Могла бы просто попросить». «Вот еще. Мечтать не вредно». Я снова потянула обувь на себя, но мужчина продолжал ее удерживать. «Тогда сядь и посиди». «Чего это ты здесь раскомандовался, Витторн?» — вспыхнула я от обиды. «Это моя комната. Вот иди к себе в комнату и распоряжайся». «А я старше тебя». «И что?» «И умнее». «Тоже мне аргумент». «А ты знаешь, что мудрость не всегда приходит с возрастом? Иногда возраст приходит один». Парировала я и резко дернула на себя. Витторн от неожиданности отпустил туфлю и вдруг рассмеялся. «Ха-ха-ха! Очень верно подмечено, Агния, надо запомнить. Ха-ха». Я принялась осторожно надевать туфельку, стараясь не замечать мужчину и не поддаваться магии его смеха. Кто бы мог подумать, что он может быть таким заразительным. «Закончил веселиться?» — мрачно спросила у него, поправляя задник, который попал под пятку. «Тебе не стоит пока вставать», — отсмеявшись, произнес Фокер. «Убирать в комнате все равно придется, а для этого надо встать». «Я пришлю к себе домовушек. Они мигом порядок наведут». «Надо же, сама любезность. Только я умиляться не спешила». «Знаю, я вас улыбаетесь, а потом опять какую-нибудь гадость задумаете. Мужчина одним словом». «Спасибо, но я сама справлюсь». «Я все-таки настаиваю», — упрямо произнес Витторн тоном, против которого сложно возражать. «Но я все равно попыталась». «Это совсем не обязательно». «Знаю. Считай это моей маленькой прихотью. Тем более в произошедшем есть и моя вина». «Ты что, приложил руку к расставанию Эврида и Киноя?» — удивилась я. «Я про сломанную дверь. Сама ты ее точно не починишь. пояснил мужчина и добавил. «А с расставанием твоей подруги с парнем отлично справилась Катриэль. Мы, кстати, с тобой не договорили. Что-то обсуждала с Алари Орея». «Это так важно?» — опуская ноги на пол, спросила я. «Тебе есть что скрывать?» — тут же спросил Витторн. «Ничего особенного. Алари спросила, как я себя чувствую, и пожелала скорейшего выздоровления». Не моргнув глазом, соврала я. «Неужели? А что же у вас обеих был такой вид, словно увидели привидение?» Отчасти так и было. «Это от неожиданности». «И то, что Катриэль тоже стала вести себя странно, ничего не значит?» «Вот же внимательный какой, не только обо мне догадался, но и о Кате. Нельзя мне к ней сейчас идти, никак нельзя. Придется подождать до завтра. Главное, чтобы Врида за это время не успела что-нибудь натворить». «Понятия не имею, о чем ты», — задрав нос, ответила я. «А я тебе поясню». С готовностью отозвался Витторн. «Есть две девушки, весьма своеобразные, обе высокого рода и положения, красивые, кроме того, очень талантливые». «Комплименты от тебя? Какая неожиданность!» — не удержалась от колкости я. «Подожди, еще не все. Вот только характер у девушек подкачал. Гордыня, алчность, эгоизм». «Так и знала, что гадость скажешь». «Я почти закончил. Их отравили с разницей в несколько часов. Лишь чудом обе смогли выжить. И как раз с этого момента начались странности. Куда-то исчезли эгоизм и гордыня. Появились вежливость, сострадание и искренность. Вещи, которые раньше за девушками не наблюдались. Кроме того, изменилась походка, мимика, жестикуляция и вкусовые пристрастия, выбор одежды, даже почерк стал другим». «Все нормально с моим почерком», — возмутилась я. «Проверим». «Гад. Я ничего не обязана тебе доказывать, Витторн. Твоя теория — только твоя теория. Я Агнелика. Смирись уже с этим». «А кем ты была неделю назад?» — тут же спросил мужчина. «Собой», — процедила я сквозь зубы, глядя на него из-под лобья. Витторн кивнул, принимая мой ответ. «Я знал Агнелику, как никто другой. Даже ее родные не видели настоящего лица книжной. А я рассмотрел». «Какой глазастый!» — пробормотал я чуть слышно. Но Фокр расслышал. «Профессия обязывает. Я должен видеть то, что скрыто. Истинные мотивы и желания». «Отличное качество», — пробормотала я. «Только не для меня. Вот фея удружила. Подсунула в пару ходячий детектор лжи, который не обмануть и не перехитрить». «Знаешь», — продолжил Витторн со странным смешком, «я ведь действительно собирался жениться на ней 4 года назад, пока не понял, какая она на самом деле. Не такая, как ты». У меня во рту все пересохло от волнения и взгляда, обращенных на меня глаз, которые снова сменили цвет на золотой. Именно поэтому говорить было сложно. «Близость смерти меняет?» — прохрипел я не очень уверенно. Витторн мягко улыбнулся. «Катриэль тоже так говорит». «Тогда почему нам не веришь?» «Потому что как бы смерть ни меняла, нельзя стать другим человеком. А вы с Элвой стали». Я молчала, не зная, что ответить на это. Мужчина встал и направился к двери. Взявшись за ручку, он обернулся. «Ты смогла сделать то, что не вышло у Агнелики». «И что же?» — облизав пересохшие губы, глухо спросила я. «По-настоящему заинтересовать меня», — ответил Витторн. Вновь осмотрел комнату и продолжил. «Ничего не убирай, я сейчас пришлю к тебе домовых». После чего аккуратно открыл дверь и ушел, давая мне возможность переварить услышанное. А переваривать было что? Я его заинтересовала. И как это понимать? Интерес может быть разным. Студенты медвузов лягушку тоже с интересом препарируют. Вдруг Витторн такой же. Мечтает вывести меня на чистую воду, тщательно изучить, а потом вскрыть, пытаясь понять, как сильно попаданка из другого мира изменила княжну. Или ему просто интересно, как и почему я оказалась здесь. Вдруг в этом есть какой-то важный смысл? А может, хочет поймать и привлечь к ответственности фею, которая занимается противозаконной магией? Причин для его внимания может быть море. И совсем не обязательно этот интерес может быть личным. Я почти убедил себя в этом. Разум согласился с доводами. Но сердце, глупое сердце, все никак не могло смириться. Как будто мало мне было предательства Коли и Ленки. И недели не прошло, а я готова вновь наступить на те же грабли. Эх, Агни, ничему тебя жизнь не учит. Вздохнула я, откидываясь на подушке. «Давно пора понять, что с взаимоотношениями у тебя не ладится, что с родственниками, что с подругами и парнями. Хлоп, хлоп, хлоп, раздалось совсем рядом. Я тут же вскочила, пытаясь найти источник шума. Долго искать не пришлось. «Какой ужас!» Всплеснула руками домовушка в темном платье, белом переднике и смешном чепчике, из-под которого торчали желтые кудряшки. «Кошмар!» Согласилась с ней темноволосая коротышка с огромным носом и черными глазками, которые с трудом можно было найти из-за широких нависающих бровей. «Настоящий бардак!» «Ты что ли натворила?» Почесывая затылок, спросил домовой. Только он выглядел совсем не так, как домовой из русских сказок. Крохотного роста мужичок с короткой, опрятной темно-рыжей бородой. На нем были чистые серые брючки на подтяжках, красная рубашка, рукава которой были закатаны до локтей, обнажая бронзовые ручки. На ногах коричневые ботинки, а на голове смешная шляпа, которую украшал огромный розовый бутон неизвестного цветка. «Нет, соседка моя, а дверь Витторн сломал», — быстро сдала я виновных. Правда, потом хватило совести добавить. «Случайно». «Силен, мужик, надо же, как расстарался», — закивал домовой и тут же получил звонкую затрещину от темноволосой домовушки. «Поговори мне тут», — грозно произнесла она и взглянула на меня, недовольно поджав губы. «А ты, княжна, сиди и не мешайся, работы так много». Я быстро закивала, забираясь на кровать и поджимая под себя ноги. И они тут же принялись носиться по комнате, исчезая в одном месте и тут же появляясь в другом, умудряясь еще при этом убирать и переговариваться между собой. Это было так необычно, что я даже рот открыла от удивления. А потом быстро достала из кармана блокнот с карандашами и принялась рисовать. Их непременно надо запечатлеть. Сила быстро отозвалась и привычно заструилась по пальцам, помогая, подсказывая, направляя. Сознание не потерялось, хотя реальность немного отступила на задний план. Я полностью сосредоточилась на рисунке. Даже звуки стали приглушенными и далекими. Сначала я хотела изобразить домовых такими, какими видела, но у магии на этот счет были свои планы. Мягко, но настойчиво она направляла меня, давая возможность заглянуть глубже. Разве эта темноволосая домовушка всегда такая грозная и сердитая? Неужели на ее лице никогда не расцветает улыбка? Ведь должно же ее что-то радовать, например, цветы. Я изобразила ее у небольшой клумбы, на которой росло множество самых разнообразных цветов, таких красивых, что дух захватывало. Домовушка держала в руках небольшую лейку, украшенную звездочкой, из которой лилась вода. Крупные капли падали на сочные листья и застывали, сверкая на солнце. И домовушка была другой, совсем не хмурой и злой, а такой счастливой и умиротворенной. Довольно улыбнувшись, я пришла к домовому. Его надо непременно нарисовать рядом с ней. А в руки ему положить не инструменты, а торт. Да-да, именно торт. Два яруса с белым кремом, завитушками, сахарными цветами и крохотными розовыми сердечками на высоких шпажках. Тортик получился таким красивым, что я будто почувствовала его аромат и даже догадалась, какая внутри начинка. Клубнично-творожная. Нашлось на листе место и для второй домовушки. Ты что, светленькая? Она почему-то виделась мне с инструментами для резьбы по дереву. Нет, не может быть. Я уж и так пыталась нарисовать, и по-другому, а не выходила. Ее образ выходил неправильным, каким-то карикатурным. Иголка с ниткой будто выпрыгивали из ее рук. Половник получался кривым, а швабра больше походила на ствол ружья. Смирившись, вручила ей железки и позволила силе направлять меня. Домовушка в пестром платье с крупными цветами опиралась на красивую фигурку из дерева, которая изображала какое-то пушистое сказочное существо с длинными ушами и очаровательной мордочкой. Вот теперь все правильно. Осмотрев рисунок, я удовлетворенно вздохнула и выпрямилась, разминая затекшую спину. И внезапно поняла, что в комнате тихо. Никто не шумел, не скакал и не гремел. Все вокруг сияло чистотой. Осколки убраны, вещи расставлены по своим местам, да и дверь больше не висела криво, приняв правильное положение. Но где же домовые? Неужели ушли? И тут вдруг я услышала над головой странный шорох. Дернувшись, резко обернулась, прижимая блокнот к груди, и замерла. Над самым потолком, непонятно за что держась, сидели домовые и, не мигая, смотрели на меня. «Вы меня напугали!» «Ты видящая!» — уверенно произнес домовой, поглаживая бороду. «Нет, я быстро замотала головой». «Бар верно говорит, ты не просто рисовал, ты нас видела!» Громко и звонко произнесла светленькая. «Нет!» «Тортик мой фирменный углядел с клубничкой-то!» — кивнул бар. «Да любимую лейку шими и клумбы ее с цветами!» «А еще последнюю работу, да, и...» Кивнула темненькая и неожиданно улыбнулась, совсем как на моем рисунке. «Это случайность», — упрямо произнесла я. «Теперь понятно, почему господин так тревожится за нее», — вдруг произнесла Дая. «Такой редкий дар». «Он не знает», — вырвалось у меня. «Мы не скажем», — кивнула Шими. «Витторн, может, и не знает, но чует. Мы все чуем, другая ты». «Совсем на княжну не похожая», — согласился с ней Бар. «Мы-то ее хорошо помним, магичку проклятую». «А ты другая», — продолжила Дая. «Светленькая и чистая — это хорошо. Господину как раз света не хватает». «А вы не поняли», — начала я. Не хватало еще, чтобы и домовые начали меня сватать за Фокра. «Да поняли, поняли», — перебила Шими. «Мы вмешиваться не станем, дело ваше личное». «А ты нам рисунок не подаришь», — вдруг умоляюще прошептала Дая. «Зачем он вам?» — удивилась я. «Ты же видящая», — ответил домовой. «Он удачу нам принесет». А я не смогла отказать, вырвала листок и передала домовым. Как они благодарили, какие пожелания говорили, а потом исчезли, довольно улыбаясь и пообещав еще меня навестить и помочь с уборкой. Встав с кровати, я осмотрелась. Нога уже совсем не беспокоила, словно и не было ничего. За окном уже стемнело, время ужина, но идти в столовую не хотелось. Размышляя о том, как быть, я услышала за спиной знакомый хлопок. Обернувшись, увидела на столике поднос с едой, мясной рагу, овощи и кусочек знакомого торта с клубничной прослойкой. «Спасибо», — поблагодарила с улыбкой домовых и села есть. Закончив ужинать, я направилась к тайнику. Надо было срочно узнать, что именно взяла из него Врида. Оставалось надеяться, что память Агнелике не подведет. Или, может, у нее где список хранится? Я медленно доставала сокровища из тайника, внимательно читая название и осматривая содержимое. Память отзывалась, рассказывая, для чего нужен тот или иной состав, как им пользоваться и что делать. Не хватало лишь одного. Я опустошенно села на кровать, ничего не видя перед собой. Не может быть. Нет, конечно, может, но я никак не могла поверить, что Врида решится на такое. Стоило так подумать, как дверь открылась и вошла соседка. «Надо же, какая чистота!» Презрительно улыбнулась она, прошагав к своей постели. «Только не говори, что сама убиралась». «Наняла», — сухо ответила я. «Тебя можно поздравить?» Девушка поправила подушку и откинулась на кровать, вытянув длинные ноги и довольно улыбнувшись. «С чем?» «Не притворяйся, я все знаю. Все общежитие гудит, обсуждая твои приключения с Витторном. Говорят, тебя застукали сидящие у него на коленях». «Врут», — мрачно сказала я, продолжая пристально за ней наблюдать. «В любом случае, поздравляю, ты добилась своего». Врида выглядела на удивление довольной и счастливой, словно не она совсем недавно билась в истерике, разнося все вокруг. «Что ты задумала?» — прямо спросила у нее, закрывая тайник. «Не лезь в это, Агнелика». Продолжая улыбаться, произнесла она. Но зеленые глаза полыхнули холодом. «Остановись». «Сказано же, не лезь, хуже будет». Улыбка уже угасла, а к холоду в глазах прибавилась злость. «Ты совершаешь ошибку». «Не тебе меня учить, Агнелика. Решишь меня сдать, сама попадешься. На проклятие твой след остался. Так что займись лучше своим Фокром. Целей будешь». Отвернувшись, я взяла с полки книгу с символами и принялась их изучать. Но сосредоточиться было сложно, я все никак не могла придумать, как предупредить Катю. Если я сейчас сорвусь и уйду, это может вызвать подозрение. Врида проследит за мной, и тогда точно неприятностей не избежать. Придется подождать до утра. Надеюсь, еще не поздно.